Люди, верные Богу. Мы уже рассмотрели верность Божию. Мы не поймем вполне, что Бог ожидает от народа своего, пока не познаем его больше, его ипостась, его природу и характер. Мы уже познакомились с мыслью, что Бог верен. Это ясно выражено в природе и законах ее во всей вселенной. В области искупления человечества верность Божия открывает Библия. Она говорит о верности Его обещаний, когда мы молимся, а также о Его верности по отношению к людям, которые веруют в Него. Библия говорит, что Бог верен и отречься себя не может. Его верность также касается Его судов над грехом. На прошлой неделе мы познакомились, что верность Божия, особенно в суде над грехом, открылась смерти Его возлюбленного Сына. Тогда Господь Иисус взял на Себя вину нашу. Он понес наибольшее наказание и умер на кресте, хотя и не имел греха. Каково же наше отношение во свете этом к верности Божией? Что Он ожидает от Своего народа? Весьма просто можно сказать, что Бог желает и действует, дабы мы вполне отразили в своей жизни Его характер. Вот почему Он требует от нас верности. Апостол Павел написал в послании к римлянам, 8 главе 29 стихе, что Бог предопределил нас быть подобными образу Сына Его. Это звучит почти как недостижимый для нас идеал. Но Библия убеждает нас, что Бог будет действовать согласно плану Своему, пока Он не совершится. Итак, мы читаем в послании к филиппийцам 1 главе 6 стихе, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Когда мы смотрим на себя сегодня, то часто бываем разочарованы, не видя в себе совершенства Его. Но Слово Божие говорит, что грядет день, когда явится Господь Иисус во славе, и когда Он явится, мы станем подобными Ему. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Это взгляд в наше будущее. Что же может быть сказано о нас сегодня? Ответ приходит, когда мы опять взираем на Господа Иисуса. То, что вы видите в Нем, Святый Дух силен совершить в нас. Например, мы говорили о верности Божией в связи с Его обещаниями по поводу молитвы. Когда мы верой принимаем Его верность, то Он совершает обещанное. Когда мы применяем обещание Божие, тогда мы также отражаем в себе Его характер. Это есть путь к тому, как мы можем стать людьми, угодными Богу. Это также есть путь к обогащению духовному в нашей жизни, которое принесет помощь и благословение окружающим нам. В нашей верности по отношению к молитве веры мы принесем радость и силу другим. Господь Иисус учит нас в притче Евангелия Луки, 11 главе с 5 по 8 стих. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Странник нуждался в пище. Его друг пришел туда, был где хлеб. Он не ушел от него, пока не получил просимого. Нет, не остановило его. И вот он приходит домой с пищей для голодного. И Господь хочет, чтобы мы кормили голодных хлебом жизни. Наша усиленная молитва удовлетворит голод других. Этот же принцип остается в силе, когда мы рассматриваем верность Божию по отношению ко греху. Мы уже упомянули, что Бог ненавидит грех. Мы призваны также его ненавидеть. Иногда мы попадаем в положение заигрывания с грехом. Дьявол нам может показаться как ангел света. Мы забываем временно о предупреждении Божьем о слове его в Библии. Часто христиане стараются свалить вину своего падения на других, обвиняют свою семью или школу и окружение. Но искреннее чадо Божие придет к корню своего испытания и исповедывает грех свой пред Богом, зная, что сердце человека исполнено беззакония и весьма лукаво. Когда Бог смотрит на грех, Он не старается придумать извинения или объяснения обстоятельств, приведших к нему. Он ненавидит грех и совершает над ним суд. Плата за грех всегда была смерть. Последствия греха не изменяются. Однако мы видели раньше в Слове Божьем, что Бог, который судит праведно, в любви своей дал человеку выход из тяжелого положения и оказался верен в своей благодати. Совершилась искупительная жертва Господа Иисуса Христа на Христе во спасение человека. Цепи греха, которыми сатана прикрепил человека к себе, оказались разбитыми. Люди-пленники греха начали выходить на свободу. Для чего они освободились? Чтобы снова возвратиться в рабство греха? Да сохранит Господь! Мы освободились, дабы добровольно служить Богу, любя Его и Господа Иисуса Христа. Это добровольное пленение христианина, любящего Господа. Поэтому Бог желает видеть в нас искренность в утверждении от греха и в проявлении любви к Нему каждый день. Но это не обхватывает и многих других сторон нашей верности Богу. Многие из них являются сокрытыми в жизни. Их не знают люди, но знает Бог. Верность Божия в этой области должна проявляться и в нашей жизни. Однажды я шел по пустыне. Мне казалось, что люди не проходили там многие годы. На песке не было признаков человеческой ноги. А также я не видел ни бумаги, ни других вещей. Я был там один. Днем раньше падал здесь дождь, необыкновенное явление в этой местности. Идя дальше, я поразился, когда увидел миллионы цветов, которые покрыли песок, как громадный ковер под ногами моими. Это было приятное зрелище, и мое сердце начало прославлять Бога. Он сохранил в песке семена цветов, которые ожидали дождя. Он даровал жизнь, рост и благоухание, красоту миллионам маленьких цветочков. Хотя там было мало людей, чтобы радоваться этому. Я размышлял о Божьей верности в сокрытых вещах и молился, чтобы и я был похожим на них. Бог желает, чтобы Его сокрытые добродетели в нас зацветали. Моя тихая молитва не была замечена людьми, но ее видел Господь. В книге Малахии, 3 главе 16 стихе сказано: «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, когда я соделал, я буду миловать их». Незримые дела любви и поклонения Ему никогда не забывается. В свое время вы услышите о чаше холодной воды, которой вы подали жаждущему. Господь славы скажет вам: «Так вы сделали сие одному из братьев моих, вы сделали это мне». Итак, делается ясным, что Бог замечает верность поведения своего народа. Он измеряет это своей мерой и считает сокрытое весьма важным. Влияние молитв, общение и помощи верующих, возможно, не принесет больших перемен в положении этого мира. Исторические книги не скажут об этих делах, но их видит Бог, и это радует Его. Это указывает на то, что Дух Святой совершает свои дела в сердцах верующих людей, даруя им качества, которые делают их похожими на Иисуса Христа. Он желает видеть верность в своем народе, потому что сам является образцом всякой верности. Перед тем, как я закончу, позвольте мне сказать слово для вашего ободрения. Вероятно, вы чувствуете свои недостатки, Вы не всегда были верными. Об этом знаете вы и знает Господь. Пусть это не приводит вас в отчаяние. Слушайте слова апостола Иоанна. Но если исповедуем грехи наши, помните, неверность не есть слабость или случайность. Бог смотрит на это как на грех. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Это прошение, дарованное нам. Бог очистит нас от неправильных поступков, и вы пойдете за Ним дальше, радуясь, что общение восстановлено. Когда вы будете с любовью взирать на Него, то Дух Святой будет прогрессивно преображать вас в Его образ, и верность Ему будет в вашей душе. Аминь.